Кровопивец. Мальчик Даня Лягушкин пришел из школы домой, а на столе записка. «Милый Данечка, на кухоньке, на столике тебя с нетерпением ждут супчик, котлетка, хлебушек и компотик. Кушай, деточка. Окошко не открывай, сквознячком продует, горлышко заболит, ангинка начнется. Целую в щечечку, твоя мамусечка». Пошел Даня на кухню, окно распахнул настежь, взял ложку побольше и уселся супчик с котлеткой наворачивать. Глядь, а в окошко снегирь залетел. Маленький такой, трогательный. «Птенечка», — говорит ему Даня, — «птенечка». Снегирь глазом сверкнул, и басом Даня говорит: «Сам птенечка». И к тарелке скок, котлету заглотнул, суп с чавканьем выхлебал, хлеб слопал. Компот, правда, не стал. Он там брезгливо лапки вымыл и в нос Даньку как клюнет. Даня от боли со стула упал, а снегирь к потолку поднялся и на Даню пикирует. Того, гляди, заклюет. Даня из-под буфета палку лыжную выдернул. Снегирь хруп и перекусил ее клювиком. Даня в него кастрюлей кинул. Снегирь кастрюлю проглотил. Даня быстро под диван заполз и оттуда переговоры ведет. «Что тебе надо?» — Даня кричит. что надо?» — хохочет Снегирь. «Очень кушать хочется». «Так ведь ты мой обед смолотил!» — возмущается Даня. «Не пристало нам, снегирям, питаться падалью. Нужно хоть раз напиться живой крови». «А почему моей крови-то?» — кричит Даня. «Что, вокруг других теплокровных нету, что ли?» «Другие теплокровные маму слушают и окна не распахивают, когда не надо». «Я больше не буду», — заорал Даня. «А это теперь значения не имеет», — ухмыльнулся снегирь. «Я, когда крови напьюсь, у меня брюшко еще краснее станет». «Как у комара?» — Даня спрашивает. «Так точно», — снегирь отвечает. «Приказываю лечь смирно и приготовиться к поеданию. Тебя мной». «Ты чего это мною командуешь?» «А ты разве не солдат будущий?» — сурово нахмурился снегирь. «Солдат должен стойко переносить тяготы и лишения. Сейчас башки тебя лишу, а ты стойко переноси». «Очень мило!» — крикнул Даня. «Предупреждаю, я сейчас орать буду. Мне, когда чего-нибудь надо, я всегда ору». «Вот напугал!» — ухмыльнулся снегирь, нагло потирая крылья. «Напугал», — заспорил Даня. «Мама ужасно моих криков боится, прямо в обморок падает. А потом сразу бежит мне игрушки покупать». «Что ты мне голову морочишь?» — возмутился снегирь. «У меня уже слюнки потекли от голода». «Ну хорошо, я тебя предупреждал», — сощурился Даня. «Теперь пеняй на себя, птенечка». Открыл Даня рот и как заорет изо всех сил. Сразу на этот крик приехали милиция, пожарники, служба спасения, скорая и Мосгаз. И мама с работы прибежала с другого конца города. Она даже там крик родного сыночка услыхала. Так и бежала, в туфлях по снегу, без пальто, раздетая. Лишь бы деточка не плакал, не кричал. И вот ведь чудеса! На бегу она еще и мешок конфет да игрушек напокупала. Выпал Даня из-под дивана, ест конфеты и радуется. А снегиря дохлым нашли. Он в уголочке валялся, холодненький уже. Его в мусор выбросили, а окошко накрепко закрыли. И больше никогда не открывали. Вот вам история про кровопивца.